Аллилуйя! Бог живой! Бог живой! Он Духом Своим здесь. Если ты откроешь свое сердце, если ты просто придешь к Нему, как маленький ребенок, ты увидишь, как Он проговорит в твою жизнь. Ты услышишь, как Он поправит некоторые вещи в твоей жизни. Потому что каждый из нас приходит сюда, я так вам скажу, дорогие мои, нуждающийся в Боге. Без разницы, пастор ты или ты первый раз вообще в церковь попал. Но всем одинаково нужен Он. И спасение это не просто пришел, сказал дежурную молитву и ушел, сел и думаешь, ну все. Но нам в процессе недели с тобой вещи происходят, в процессе жизни с тобой вещи происходят. Все это. Вот почему, знаете, как слово спасение? Знаете, еврейское слово это Йешуа. Это от слова Йешуа. То есть это та вещь, когда ты читаешь в Библии спасение, особенно в Ветхом Завете. Это везде имя Иисуса. Вот почему. И это Он так сделал, чтобы мы нуждались в Нем. Без разницы, сколько лет ты в церкви, ты здесь или всю жизнь, или ты только сегодня первый раз пришел. Нам всем нужен Он. Нам всем нужно Его прикосновение, потому что Он Бог, а мы нет. Вот почему нам нужен. Вот почему Он жизнь. Вот почему без Него мы ничего не можем. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю, что Ты, что Он приходит, знаете, вот в это простое место. Вы когда-нибудь, я уверен, вы задумываетесь об этом. Представь, Бог доверяет, я так скажу, славу свою. Потому что слава Бога, это понимаете, это не Бог сам. Слава, как бы, если вы знаете, это когда, помните, когда был храм, и когда люди там начали, лидеры, священники, они начали творить негодное, и как там слава уходила с храма. То есть слава это что-то, что Бог дал, что Бог подарил, что Бог доверил, что Бог сказал, я хочу, чтобы моя слава там была. И вот так, как Он ее дал, так же самое. Если вы прочитаете Иезекииля, первую главу, ваши вообще мозги, я не знаю, разорвет на части. Если ты внимательно будешь читать, увидишь, насколько это могущественно видеть, как славу Бог свою забирал. Даже в этом, кажется, плохом деле, но как там вот это она на херувимах, как сходила она, поднялась, стала над горой. О, это. И вот я же говорю, я уверен, вы задумывались, что Бог... Вот здесь, когда мы собираемся, вот здесь, и ты касаешься славы Его, дорогие мои. Подумай, ты касаешься Его славы. Это не просто, дорогие мои, что-то заученные фразы, о, там, присутствие Бога, атмосфера Бога. Ну, это что-то, это как сущность чего-то. Вот почему мы должны ценить этим, ценить, держать свою жизнь в чистоте, ценить лидерством, ценить друг другом даже, просто как мы думаем о друг друге, как мы, это все вещи, дорогие мои, которые, чем больше, я так скажу, чем больше любви, чем больше единства, чем больше вот этого, тем это слава. Вот почему слава, она имеет, ты ее можешь измерить. Потому что мы идем из славы в славу. То есть это что-то, что есть меньше, потом есть больше, потом есть больше, потом есть больше. То есть эти вещи, вот оно, почему мы здесь. И когда люди приходят, и вот с кем они сталкиваются, они сталкиваются со славой Бога. И вот это ценно. За это я готов стоять и сражаться здесь. Я знаю, есть еще люди, которые понимают, что здесь происходит что-то большее, чем просто собрались, попели, послушали и ушли, попили чай, но... есть невидимые вещи. Есть, я так скажу, замысел Бога, воля Бога. Хорошо, давайте, у меня есть одно слово на сердце. Одно слово, да, сказал. Много слов, да, но если ты понимаешь, ты пойми, как работает Дух, понимаешь? Дух, он работает, ты говоришь просто, но Дух – это дыхание, понимаете? Вот почему наши слова имеют очень большую силу, потому что каждый раз, когда ты говоришь, ты, если заметил, ты говоришь на выдохе. Ты никогда не можешь сказать слово, вот попробуй, скажи что-то на вдохе. Ты всегда говоришь на выдохе. То есть твои слова, это не просто вот почему твое дыхание, вот почему твой дух, который внутри тебя, который должен переродиться, должен трансформировать тебя, потому что все слова, которые ты говоришь, они несут дыхание. И вот это. Понимаешь? И вот почему, да, я могу здесь вам читать, рассказывать, но моя цель, чтобы то слово, это так мы называем его слово, тот, понимаешь, дух, который Бог вложил, понимаете, чтобы вот это, вот ты вот это принял. И оно идет через слова, оно идет через понимание, но есть что-то глубже. Вот почему Иисус говорил, слова, которые я говорю, что Он говорил, они есть дыхание, дух. То есть это не просто слова, это что-то большее, это что-то большее. Основной текст, который я взял просто для этой проповеди, для этого слова, это 2 Царств, 15 глава, 30 стих. «Но Давид стал подниматься на Масличную гору. Покрыв голову, он шел босой и плакал. И все, кто шел вместе с ним, тоже покрыли головы и плакали». Я еще раз прочитаю. «Но Давид стал подниматься на Масличную гору. Покрыв голову, он шел босой и плакал. И все, кто шел вместе с ним, тоже покрыли головы и плакали». Вы знаете, тема, которую я назвал так, я ее назвал так «но». И я хочу, чтобы ты вставил свое имя туда. К примеру, «но Женя», или как я прочитал, он пишет, «но Давид стал подниматься на гору». И вот тема я так и назвал «но», только в кавычках «твое имя», чтобы ты туда вставил свое имя. И вот потом, в процессе темы, в процессе этого, я хочу, чтобы Дух Святой проговорил тебе, чтобы ты, и я так скажу, я уверен, что ты сегодня что-то получишь. Если ты слышишь слово «гора», вот что у вас в голове? Гора. Ну вот да, вот, ты, вот у тебя гора, у тебя какая-то есть картина горы? Манхут. Манхут. То есть у нас, когда ты слышишь слово «гора», понимаешь, у тебя сразу, у тебя есть картина горы. Особенно кто живет, понимаете, возле гор, в Портленде здесь есть, есть места, где ты едешь, ты видишь эту прекрасную громадную гору. Нам тоже посчастливило жить в том месте, знаете, где мы, где я каждое утро вижу две горы. Я вижу Маунт Худ и вижу Маунт Джефферсон. Я вижу, как солнце поднимается каждое утро за этих гор. Зимой оно поднимается с Маунт Джефферсон. Сейчас оно поднимается с Маунт Худ. И оно вот так вот двигается туда-сюда. То есть гора – это всегда, понимаете, что-то. И если вы вспомните Библию, давайте вместе. Вспоминайте, какие истории из Библии, где есть гора? Моузес, первое, да, Синай, закон, еще Арарат, где остановился Ноев ковчег, на горе. А? Давид убегал в горы. Потом Иерусалим, да, Сион, был построен храм на горе Сион. А? Голгофа на горе. Иисус, преображение Иисуса где было? На горе. То есть, если вы посмотрите, вознесение Иисуса где было? На горе. То есть, все, если вы посмотрите, вы увидите, что везде, где что-то касалось Бога, оно касалось горы. То есть, для человека, читающего, вот почему, знаешь, у них это как бы, да, это символически, понимаешь, гора, потому что люди как бы, да, мы на земле, понимаете, Бог на небе, к примеру, картина. И гора, то есть это возвышенность, это было что-то, куда я как бы якобы поднимусь и стану ближе к Богу. То есть для них это и Бог, используя именно вот это, даже вот эту символику, даже вот эти все вещи, что мы только что с вами перечислили, все это касается горы. То есть я хочу, чтобы у нас была такая картина немного, то, что я сейчас буду говорить и читать, чтобы мы понимали, почему гора, почему все это происходило там, почему это не просил Иисус, что ты не мог вознестись просто где-то там возле храма или где-то в другом месте? Почему позвал учеников на гору? Говорит, ну, придите ко мне на гору. Почему Бог, ты Моисей? Говорит, Моисей, поднимись ко мне. Почему на горе, то есть все, Бог везде, везде, я же говорю, по Библии. И вы увидите, вот это есть гора. То есть гора, вот я же говорю, представляет собой символ, знаешь, высоты, или, можно сказать, как бы духовности, если можно так объяснить, как бы уже просто по-человечески. Иисус даже, помните, после Пасхи написано, у них была традиция петь псалмы. После Пасхи они воспевшие пошли на гору Елеонскую. То есть все вот это у них, понимаете, это было в их традиции, это была их жизнь, это было, понимаешь, это их было настоящее, как говорится, да, может быть, кто-то перегибал палку по отношению к традиции, но именно это, чем они жили. Понимаешь, для них подниматься на гору, понимаешь, и вот они поднимаются, и они поют. Ну вот давайте просто, я как бы не планировал, но просто пару... Просто я знаю, какие псалмы они пели вот именно в празднике Пасхи. То есть это если в нашей Библии это с 113 по 117 псалом. И просто, к примеру, даже выборочно, давайте... Чтобы примерно вы понимали, вот что они пели, вот они идут на гору и поют. Или говорят, то есть это не то, что там, окей, Петр, ты там давай сделай там какой там аккорд, там си минор или какой у вас там любимый, и вот мы сейчас запоем. Но это была просто их жизнь, понимаешь, они мужики, и у них, и помните прошлую мою проповедь, что они с детства научены этому, они с детства знают пол Библии, можно сказать, вот почему для них это, они идут и они знают, это у них внутри. У них это Библия, понимаете, Старый Завет, вот эти псалмы, потому что оно настолько глубоко в их жизни, что они, понимаешь, этим живут. Вот почему они могли идти, подниматься и петь. Смотрите, просто выборочно, что они могли петь, допустим, вот когда поднимаются. «Хвалите Господа все народы, все страны, славьте Его. Славьте Господа, ведь Он добр и милость Его навек». Да скажет Израиль про него, милость его навек. То есть ты можешь там вот, довериться Господу лучше, чем уповать на вельмож. Там все народы меня обступили, но именем Господа я низверг их. Это песни, понимаете? Это вот они идут, поднимаются на гору, и они вот это, как говорится, медитируют над этим. Это не то, что, знаешь, там вот идут, какую-то ерунду поют. Но у них это было, понимаешь, это их жизнь была. И вот это, знаете, вот это физическое действие, вот тоже уловите, вот это физическое действие поднимать, ну, понятно, у них не были горы таких у нас, как Маунт Худ, я вам сразу скажу. Это не те горы. У них они больше, по сравнению с Маунт Худ, это больше как холм. Но все равно весь смысл оставался тот же. Они идут физически, понимаете, на эту гору. Это не легкий путь, это вещь, которая, понимаешь, зачем идти туда? Ну, давай вот тут сядем, вот тут в тенечке под деревом. Давай вот тут, Но это и был в этом весь смысл. В этом весь был и смысл подняться на гору. Подняться, да, неудобно, да, тяжело, да, может быть, но именно вот это, потому что в их глазах, понимаете, Бог живет на горе. Опять же, я сейчас говорю духовно. Он не живет физически на горе. Если ты заберешься на край Маунт-Худа, я тебе скажу, тот Бог, который сейчас ты можешь духи, говорится, испытывать здесь, то есть если ты туда заберешь, тебе поможет, что вокруг тебя никого не будет. Ты можешь там, знаешь, хоть что угодно творить, да. Ты там, ну, никто, ты можешь там поклоняться как хочешь. Это здесь ты, ну, как бы еще себя в руках чуть-чуть держишь. И вот для них, понимаете, вот этот подъем, они идут, но у них в голове, понимаете, картина, я иду к Богу. Я иду, вот это я слова, вот это моя молитва, вот это все, что происходит, я иду, вот это говорю, и это я иду к Богу. Ты не понимаешь, как это, знаешь, почему это происходит. То же самое, что объясните мне, как причастие работает. Вот мы идем, мы берем, принимаем, да? Ну, никто же не объяснит, что произошло со мной. Вот я взял глоток этого сока, или я взял, и вот я почувствовал, как кровь Иисуса Христа начала во мне. Ну, ты просто понимаешь, что оно делает, мы не знаем, как. Вот почему вот эти все моменты, я же говорю, даже вот это ихний подъем, они, но это что-то с ними делало. Так вот, почему? Но Давид, я вам сказал, но Давид. И вы знаете, всегда в предложении, вот почему вот сейчас но. Вы знаете, этот союз, который связывает в одном предложении две вещи, которые противоположны друг другу. Это, к примеру, вот если ты сейчас сидишь и говоришь, я тебя так внимательно слушаю, но ничего не понимаю. К примеру. То есть ты можешь как бы, вот эти вещи, это одно предложение, одно целое, но вот это «но» стоит, которое, знаешь, которое говорится одно, но потом оно противоположное, но оно все равно в одном и том же предложении. И вот почему, же тогда «но» Давид начал подниматься на гору, плача. И чтобы, знаете, чтобы нам лучше понять, я хочу вам дать немного контекста этой истории про Давида. Очень интересная история. Она описана, вот это, Второе царство, она начинается, короче, это где восстание Авессалома, его сына. Восстание Авессалома, вы знаете эту историю. Произошло то, что, знаешь, что, не знаю, любой бы отец не хотел бы, чтобы произошло в его доме. Тем более царь Давид. Но знаете, это все было последствия греха Давида, когда Нафан пришел, и он ему пророчество. Он сказал, знаешь что, из-за этого придет беда из твоего дома. И твоих жен заберут, и при белом дня, при свете всех, над ними всеми поиздеваются. Это было пророчество за наказание того, что Давид сделал, когда он убил Урию. И вот, понимаете, и вот это начинает происходить пророчество. Начинает, говорится, то, что Бог сказал, начинает действовать. Может быть, зло злее быть не может быть, если в твоей жизни такое происходит. Но смотрите, Авессалом восстает. Просто сокращая историю, там, если кто знает, тот знает, кто не знает, пожалуйста, почитайте. Он начинает, понимаете, там... с людьми, говорит, о, там, приходите ко мне, он там начинал утром приходить, и людям там, типа, советы давать, там, говорит, а, царю нету для вас время, приходите, вот, и он, короче, ну, то есть, начал себя располагать к людям, начал себя, говорится, помогать, типа, людям, хотя в сердце зло. И вот Давид, говорится, видит, что очень много народа просто переходит на его сторону. Даже Давида, любимый там советник был Ахитофел, который был самым, представь, советник царя. Это позиция, которую ты, ну, во сне только можешь придумать себе. Представь, ты даешь советы царю. Представь, там написано даже, что к нему приходили люди, к этому человеку за советом, как для Бога. Получали ответ, как от Бога. То есть человек был, ну, очень мудрый, написано. Он, ну советник царя Давида. И он предает Давида, он встает на сторону Авессалома. И Давид, короче, пару мест все-таки я вам прочитаю. К Давиду пришел вестник и сказал, израильтяне встали на сторону. Это 13 стих 15 главы. Израильтяне встали на сторону Авессалома. Тогда Давид сказал своим придворным, которые были с ним в Иерусалиме, надо бежать, иначе никому из нас не спастись от Авессалома. Торопитесь, чтобы он не застиг нас, ведь тогда нам не сдобровать, он устроит резню в городе. И, в общем-то, те люди, которые были рядом с ним, говорят, как ты скажешь, так и будет. И, в общем-то, часть людей, часть преданных воинов, которые были с Давидом, уходят с Давидом. И потом, смотрите, люди шли, это 23 стих, и вся страна вокруг громко плакала. Царь был уже переправой через Кедрон, люди проходили перед ним, двигаясь в сторону Масличной горы. Уловите. И тут он увидел цадока в сопровождении левита, то есть он видит, священники несут ковчег завета. И Давид, понимаете, Давид, здесь дальше описывает, Давид их отвращает назад, говорит, идите назад, отнесите ковчег назад, оставайтесь там. То есть Давид, можно сказать, оставляет все свое царство. Он, можно сказать, умирает, я не знаю, для себя или как это назвать. Он бросает все, он говорит священникам, уходите, он говорит, унесите назад ковчег. Я, говорит, как Богу, как Бог сделает, так и будет. И вот смотрите, вся вот эта вещь происходит. Все вот эти Цадок и Авифар, эти два первосвященника, вернулись с ковчегом Божьим в Иерусалим и остались там. И вот тут вот этот стих, который я вам вначале прочитал. Но Давид стал подниматься на Масличную гору, покрыв голову, он шел босой и плакал. Вы знаете, покрыв голову, если опять же эта история, у них вот этот талит, знаете, вот это покрывало, которым они покрывают голову, когда молятся. И это покрывало, в общем-то, если ты вот так вот оденешь и вот так растянешь, у них там еще, знаете, были всякие, они завязывали всякие узелки, там напоминали им о заповедях Бога, они когда молились, они вот так вот по пальцам, знаете, их так переводили, и как бы напоминало им физически именно вот эти заповеди. И вот этот талит, понимаете, когда вот так вот, ты мог его закрыть и вот так вот полностью закрыться. И вот это, что даже называлось тайной комнатой. Вот это было то, что они, вот он садился там или как, или стоя. И вот это положение, вот это, когда ты закрывал голову вот этим талитом, вот этим шарфом большим, вот это называлось тайной комнатой. Вот даже когда Иисус говорил за тайную комнату, он не говорил, вот там пойди закройся в своем клазете и там где-то. Но он имел в виду вот это, знаешь, то есть ты закройся от всего вот этого. Оно полностью тебя закрывало от всех людей, от всего, что ты видишь. И будь с Богом. И вот это для них было. И вот этот символ, знаете, Давида, который покрыл себя, и они все покрыли, и начали подниматься на гору. Они начали подниматься на гору в молитве. Все, что происходит, все вот это, что Давид бросил. Сын восстал против тебя. Тебя предал твой самый, как говорится, верный советник. И вот здесь, смотрите, и откуда эта вообще тема у меня родилась? В понедельник, после воскресения, утром я читаю Псалом 54. По-моему, это 54, сейчас. Да, 54. И вот я сейчас его буду читать, и я хочу, чтобы вы услышали вот эта молитва, вот этот подъем Давида на гору. Вот этот Псалом, вот это подъем Давида на гору. Как он молится, что он говорит. Понятно, может быть, потом это было дописано, может быть, знаешь, это... Но именно вот тут сердце вы сейчас услышите Давида, который поднимается на гору и просто молится Богу, который не остался, знаете, защищать, не остался там все вот это творить. Он все оставляет. И он, понимаете... Включается в нем, может быть, принцип Царства Небесного, то, что он понимает, что если это от Бога, если Бог дал мне это царство, если Бог даже забрал у меня царство, там это все написано, то даже если Он забрал от меня и отдал его моему сыну Авесалому, то я ничего не буду делать. Я просто все вот это отдаю от Богу, все. И вот и к концу я хочу, чтобы мы просто, ты возьмешь громадный урок для себя, и когда у тебя в жизни будут, может быть, моменты, ты будешь знать, куда идти. Потому что очень часто мы в первую очередь бежим, мы бежим или в аптечку, мы бежим или к другу. О, помоги, а что мне сделать здесь? А как мне ответить с этим? А как мне сделать это? Но, сделал вот так. Но Вова, к примеру, начал подниматься на гору. И поднятие на гору, вот это я же говорю, твоя молитва. И вот слушайте. Услышь, Боже, молитву мою. Не отвернись от моей мольбы. Внемли мне и ответь. Я в смятении, дрожу и плачу, слыша голос врага. Представь, царь Давид. Казалось, Давид, ты ж царь, ну возмужай, вот, Давид, ну стань мужиком, ну камон. Но знаешь что, перед Богом каждый из нас, мне все равно, пастор ты или кто, кто бы ты ни был, ты знаешь, что мы все люди. Мы все имеющие чувства, мы все имеющие боли, мы все имеющие свои какие-то проблемы или вещи, с которыми мы боремся. Мы все одинаковые. Ты можешь выглядеть такой, как будто, о, у тебя все, знаешь, ты, как говорится, вычислил жизнь. Но жизнь, понимаешь, что она полна, вот в этом она и жизнь, иначе она была бы не жизнь, если бы там не было вот этих моментов, которые Давида. Я в смятении, дрожу и плачу, слыша голос врага, испытав притеснение злодеев. Они возводят на меня напраслину и со злобой меня обвиняют. Сердце мое трепещет, ужас смертный меня сдавил. Страх и трепет меня объяли, и отчаяние охватило. Если бы, не знаю, у нас бы, наверное, сказали, ну, брат, наверное, тебе на энкаунтер надо. Что-то уже с тобой, ты уже совсем, наверное, грешником стал. Ну, вы понимаете, это его сердце. Он не боится, понимаете, он не боится, что он любимец Бога, он не боится, что он, может сказать, вкусил благодать, он вкусил милость, один из первых, наверное. И даже, да, все равно подпал, можно сказать, под вещи, которые, как говорится, может быть, можно было избежать, а может быть, нет. Страх трепет меня объяли, и отчаяние охватило. Я шепчу, представь, это он идет, вот я хочу, чтобы вы представили, это он идет, покрыта голова, вот он идет на эту гору. Идет к Богу. И вот это он говорит. Говорит, я шепчу, будь у меня крылья голубя, я улетел бы и нашел покой бы. Я бы скрылся вдали и поселился в пустыне. Поскорее бы в убежище скрылся от ветра, вихря и бури. То есть он говорит, Бог, если бы ты мог бы сделать меня птичкой, я бы сейчас улетел отсюда и забыл бы за это все. Скажите, у кого есть такие ситуации в жизни, когда ты бы думаешь, вот если бы я был вот этой птицей, я бы, наверное, просто бы вот летал бы, парил бы вот там в воздухе и все. Ну, вот это Давида сердце, говорит, я хочу сбежать отсюда, я хочу сбежать из этой ситуации, я хочу уйти с этой жизни, можно сказать. Как будто я чувствую себя, как будто я ненужный, как будто я проиграл, как будто мой сын хочет убить меня. Представьте, какое зло делает. Он, во-первых, выступает против власти Бога, царства Бога, которое Давида поставили царем. И, во-вторых, хочет убить своего отца. Если ты отец, если ты так подумаешь, если бы это твой сын, даже не говоря там, знатный ты или незнатный, такое на тебя. Это больно, дорогие мои, это больно. Это боль, когда, может быть, родные не понимают. Боль, когда дети, может быть, что-то делают. Это боль. Я же говорю, вот почему мы все люди. И мы не должны бояться идти и подниматься на эту гору. Не должны бояться покрывать. Они, написано, боссы все. Даже эти воины, которые с ним, это были сильнейшие солдаты. Это были, может быть, генералы армии. Они все сняли свою обувь. Они покрыли свою голову вот этими молитвенными покрывалами. И плача, боссы на эту гору. Но это все, я же говорю, не просто так, дорогие мои. Потому что когда ты идешь вот так к Богу, что потом начинает происходить? Сейчас мы к этому дойдем. Я поскорее бы в убежище скрылся от ветра, вихря и бурь. И потом, знаете, у вас в Библиях есть, в псалмах особенно, вы видели вот такая фраза там, «салах», она по-английски, ой, по-еврейски, или она «музыка», или там, знаете, «пауза» в некоторых переводах. Вы знаете, о чем я говорю? В псалмах вы увидите вот этот псалом, и там прямо разбито, в каком месте пауза. И это слово никто толком перевести не могут. Одни говорят, что это пауза, другие говорят, что это наоборот восклицание. Третьи говорят, что это там просто музыка должна играть. Четвертый думает, что это должны люди там что-то делать. И никто не знает истинного значения, как говорится, вот этой фразы «салах». И это, знаете, и это красота в этом, что мы не знаем. Потому что это личное твое, когда ты, смотри, ты, твоя молитва. И вот это даже приходит, если пауза. И в этих псалмах, когда они это пели, у них эта пауза, они могли, они начинали, вот даже то, что я только что прочитал, Давид говорит, я был бы птичкой, хотел бы взять, улететь и спрятаться от этого ветра, от этой бури, от этого всего. Хотел бы улететь и спрятаться. И пауза. И вот они, понимаете, они в этом состоянии, они думают об этом. Понимаете, их песни, это были глубокие, это не было иногда то, что мы поем, знаете, ты-ты-ты-ты-ты-ты, куплет-припев, куплет-припев, и все. У них это было с Богом глубокие отношения. Это не было, понимаете, просто, окей, we had a good worship service. Но они с Богом войдут вот в это, знаешь, для них это была жизнь, дорогие, глубина. Они, вот почему эти пауза, у него пауза. Он представляет, о, да, если бы у меня была эта проблема, действительно, я бы хотел, как эта птица, улететь отсюда. Или наоборот, где в другом там может быть восклицание Бога, то наоборот, ты, опять же, эта пауза, чтобы дать тебе вот этот момент, твой момент с Богом один на один. Потому что очень часто, знаете, мы поем со сборников, как бы, хорошо, нормально. Но эти вещи, пауза, и ты не знаешь, что делать. Закрываешь глаза, молитвенный вот этот талит, ты и он, тайная комната. И вот там ты можешь, хочешь кричи, хочешь молчи, хочешь плачь, хочешь смейся. Это твое было, твое с Богом. Продолжение, смотрите, молитвы. Господь, смешай их языки и раздели. Я вижу в городе насилие и распри. Днем и ночью они кружат по стенам его, а внутри бесправие и горе. Посреди города гибель, обман и ложь. Там можно представить, знаете, Давид как поднимается как бы на эту гору. И может быть, знаете, он так оглядывается, потому что он видит Иерусалим, понимаете, он видит город. И он может, понимаешь, у него, вот он видит город свой, понимаете, он царь. И он говорит, Бог, там сделай, смешай их языки. Понимаете, смешение языков, вы знаете, что это разделение. Это то, что хочет дьявол, понимаете, делать в церкви, смешать языки, чтобы вы перестали друг друга понимать. Понимаешь? Потому что иногда, знаете, люди разговаривают, и никто плохого ничего другому не желает друг другу, а понимают, что как будто плохо желают. Понимаете? Вот это смешание языков. Это как на Вавилонской башне, понимаете? Там говорят, там, дай мне кирпич, а он ему палку дает. Хотя слышит кирпич, а дает палку. Понимаете, вот это, что молится Давид, Бог. Я же, вот я хочу, чтобы это все он идет на гору. Понятно, может быть, оно не было там так все по очередности, как написано. Понятно, он потом, наверное, Давид сел и записал это все. Но сама суть. Не враг меня поносит, смотрите, я стерпел бы. Вот это меня зацепило в понедельник. Не враг меня теснит, я бы укрылся, говорит. Но ты, человек, мне близкий, мой товарищ. И он имеет в виду за Ахитофела, он имеет в виду за вот этого близкого своего друга, советника, с которым он дальше говорит, мы, смотрите, мы друг в друге души не чаяли, мы ходили вместе с тобой в Дом Божий. Боль у Давида. что тот, которому я доверял, тот, которому я, как говорится, я у него брал совет, говорил: слушай, Ахитофел, я не знаю, что в этой ситуации сделать. И он ему советовал, и Давид принимал этот совет, и видел, что это от Бога, понимаете? Вот почему нельзя замыкаться, нельзя даже пастору быть, знаете, заткнулся от всех и все. Но в этом и есть смирение, понимаешь, где ты понимаешь, что мне нужна помощь. Мне нужно услышать, может быть, слова поддержки или проповедь там, или что-то. Понимаете, вот так оно сделано в Царстве Бога. В Царстве Бога нету вот один царь. Потому что если бы он был один царь, у него бы не было ни друзей, ни советников, никого не было бы. Никого. Было бы, мы знали бы одного Давида и трон Давида, и все. Но вокруг него было очень много людей, которые помогали, делали, можно сказать, держали это царство. Это не было. Это мы просто: о, царь Давид, царь Давид. Но если царь Давид, там вокруг него еще, наверное, человек 50, я думаю, как минимум. Это близкие люди. Близкие люди, с которыми он жил, с которыми он просто тусовался. Они ели, они секретами делились. У них был план. Они стратегии строили, они делали вещи. Это не было один Давид и Бог. Окей, Давид, пришлем мы. Давид, что нам теперь делать? И вот Давид: ну, сейчас я вам скажу. Но это было задействовано в Царстве Бога. Вот нету вот этого. Знаете, там есть вещи, пророки. И все вот это было, вместе работало. Не было один пуп земли. Ну. Говорит, мы друг друга души не чаяли. Мы ходили вместе в Дом Божий. И пусть, же говорит, настигнет их смерть, пусть живыми сойдут в ад. Но я понимаю, мы живем в другом времени сейчас, я думаю, так уже молиться не надо. Не надо. Иногда хочется, да, но я думаю, мы реально живем в другом моменте. Пусть же, говорит, настигнет их смерть. О, thank you. Что-то жарко действительно. Пусть живыми сойдут в Шеол, ведь в их жилищах гнездится зло. Говорит, то есть в их жилищах, говорит, в домах. То есть он имеет в виду сейчас за сердце, понимаешь? Он же за этого, и это все имеет в виду. Моя Библия перевернула, и здесь сейчас все пойдет во множественном числе. В оригинале это все он продолжает говорить одному и тому человеку. Но смотрите, в их жилищах гнездится зло. И следующий стих: но я воззвал к Богу, и Господь меня спасет. Вы видите вот эту, опять вот этот союз «но». Он говорит: да, у них зло, пусть с ними это, пусть это, пусть это, вот это они мне сделали, вот это. Но я, говорит, к Богу воззвал, и Он мне даст спасение. И вот это спасение, слово, это слово «Ешуа». Там чуть-чуть произношение другое, но именно корень Ешуа, Иисус. Вы даже в этой истории, до конца, как я вам расскажу, вы увидите вообще даже прообраз Иисуса Христа, все, что Он сделал, вот это даже то, жизнь, которую Он провел, как царь, предан был, все вот это сделалось. Вот вам. Вечером, утром, в полдень я в смятении и в плаче. Но услышит он голос мой. Ударение, вот это «но» меня просто задело. Потому что везде Давид говорит «но», говорит, он услышит мою молитву. Сохранит целым и невредимым от врагов. Как бы много их ни было, услышит Бог, усмирит их. Тот, кто от века на троне, в ком нет перемены. Но они не боятся Бога. Руку подняли на тех, кто с ними в мире, и нарушили договор. Вот это я говорю, нарушили договор. То есть они переступили черту. Авесалом, Авишай, Ахитофел, они переступили черту. Они нарушили вот этот договор. Они пошли против власти, я так скажу, установленной Богом. Вот почему Давид не боится, и он просто все оставляет. Все оставляет. Речь их скользка, как масло, а в сердце вражда. Слова нежнее елея, а по сути мечи. То есть Давид говорит: ты мы с тобой сидели, ты лелеял, ты мне так мягко рассказывал, а внутри у тебя были ножи, в сердце твоем было зло. Вот почему, когда власть как будто поменялась, перепрыгнул он сразу же на другую сторону. Вручи Господу свои заботы, и Он поддержит тебя, вовек не даст пошатнуться. То, что Давид, может, заканчивает свою молитву. Но ты, Боже, бросишь их в могильную яму. Убийца лжец не проживут и полжизни. Но я уповаю на тебя. Уповаю, это я уверен в тебе. Я уверен, что то, что надо, вот то и произойдет. Я уверен в том, что вот это упование на Бога, дорогие мои, это вообще исцелит нас от больших стрессов, исцелит нас от переживания. Вот это уверенность, понимаете? Упование – это уверенность, confidence. Это вещь серьезная, понимаете? Это серьезно. Это не то, что я верю, это уверенность. Ты знаешь, что это происходит. Так вот, смотрите, вот эта молитва, вот это поднятие, подъем, я так скажу, то, что делает Давид, когда написано, и покрыв голову, он шел босой и плакал, и все, кто шел вместе с ним, тоже покрыли голову и плакали. И знаете что? Пока Давид поднимается на гору, и вот мы слышали эту молитву, это сердце, вы знаете что? Бог уже поза кулисами уже начал отвечать Давиду на все его молитвы. Бог уже, пока Давид, он поднимается, он плачет, он не знает даже, что будет, а уже начинают происходить вещи. Смотрите, покрыли голову, плакали, начали подниматься. И вот Давиду сообщили, что Ахитофел присоединился к заговору, и он воскликнул: «Господь, не дай исполниться советом Ахитофела», потому что он понимал, что этот человек умный, он самый близкий мой человек, он знает, как меня, допустим, поймать, он знает, что сделать, он знает, как меня убить. И смотрите, Давид поднялся на вершину, где обычно поклонялись Богу, и видит, навстречу ему идет Хушай. Хушай – это был второй друг Давида. Этот был советник, этот был друг Давида. Этот идет навстречу. Смотрите, это все слова, это не просто так написано. И поднялся Давид на вершину и видит, идет его друг Хушай. Идет, одежда его разорвана, голова посыпана пылью. То есть его друг идет в разорванной одежде. И вы знаете, на то время, вы знаете, что символизировала разорванная одежда? Это символизировало состояние твоей души. Это, понимаете, если бы мы так делали, мы бы тут вообще бы, наверное, каждый день приходили бы в порватых одеждах. Ну, если бы мы были бы честными. Мы иногда приходим, да, все у нас там, аллилуйя, а внутри душа разорвана. Внутри, может быть, у тебя боль, внутри, может быть, у тебя... Но вот почему они приходили. Ну, понятно, у них там была нижняя одежда. Они разрывали всегда вот эту верхнюю одежду, которую они носили. Понимаете, разорванная голова покрыта пылью. Это показывало, что человек идет разбитый внутри. Это не делалось просто так. О, рвем одежду. Окей, рвем одежды. Но это было состояние сердца, состояние души, боль. То, что все... И вот он видит своего друга, второго, идет навстречу, разорванный, совсем другая картина. Тот сбежал, а этот идет наоборот навстречу. И в общем-то он потом, знаете, и тут на горе, у них, смотрите, у них Бог дает стратегию, как что сделать. Если вы почитаете, он, Давид, говорит этому другу: иди к Авессалому, и прикинься, что ты тоже перешел на его сторону. И приходят, и представьте, у Авессалома два, можно сказать, самых близких человека Давида перешли к нему. Да, он там наврал, там он пришел, сказал там: «Авессалом, все, я с тобой». Но это была стратегия, которую Давид получил, как он поднялся на гору. Как он поднялся на гору, встретился и говорит, и вот, говорит, пойди, говорит, и будешь, и потом ты будешь, говорится, ты, если Ахитофел, то есть вот этот другой, вы со мной, я вас нигде, вы слушаете? Уже я сильно стараюсь вам, еще чуть-чуть, потерпите. И вот, знаете, он, потому что он говорит, пойди, чтобы совет Ахитофела не совершился. И знаете, когда вот этот, потом Авессалому этот Ахитофел сказал, говорит, давай, я беру там 12 тысяч солдат, я знаю, где Давид, я знаю, где его поймать, я знаю, что сделать, я пойду, и его надо убить, потому что пока Давид живой, говорит, царство не твое. И он правильно говорит. Говорит, пока Давид живой, говорит, я пойду и его убью, говорит. Я пойду, 12 тысяч солдат, понимаете, это... И что интересно, а этот другой, а этот Авессалом потом спрашивает, ну а ты что дашь, какой совет? И этот дает совет хуже. Говорит, слушай, Давид опытный воин. Говорит, я думаю, если там солдаты твои пойдут, он где-то спрячется, армию там, часть армии спрячет там, часть армии. Он говорит, он воин, говорит. И он говорит, и он потом там одних там, короче, зарежет, там других. И потом, в общем-то, твоих солдат не будет, и твоя армия, как говорится, распадется, и, короче, и тебе конец будет. И даже написано, смотрите. Авессалом и все израильтяне признали совет Хушая лучше, чем совет Ахитофела. Ведь Господь устроил так, чтобы хороший совет Ахитофела был отвергнут. Он решил, то есть Господь решил навести беду на Авессалома. Я хочу, чтобы среди всей этой истории вы ловили мысль, как, что произошло, почему Давид начал подниматься на гору, почему вот это все, почему, когда он пошел туда, все, и смотрите, Хушай, друг Давида, вернулся в Иерусалим, как раз тогда, когда Авессалом входил в город. Только Давид начал спускаться с вершины горы, как увидел, что навстречу ему идет Цива, слуга Мефивош, с парой навьюченных ослов. Они везли 200 хлебов, 100 изюминных лепешек, 100 корзин с вином и все это. Начал спускаться и видит, везут ему. И знаете, даже если эти все цифры не просто так написаны, 100, 100, 100. Вы знаете, что 100 цифра означает вот это Божье обеспечение, Божье abundance. Понимаете? То есть изобилие, да. То есть Давид, спускаясь с горы. Вот почему Давиду приходит покой, потому что он видит ответ Бога. Он видит, он говорит, зачем ты это все везешь? Он говорит, ну это твоим воинам, чтобы они кушали, это чтобы они пили, ослы, чтобы они на них ехали. То есть вы понимаете, на гору получил от Бога ответ, стратегию, спускается. Вот почему он понимает, вот почему говорит, я буду все заботы свои, говорит, возложить. И знаете, это вообще cast, это бросить вообще свои заботы. Должен просто взять вот все, что тебя тревожит. Я понимаю, это может быть легко звучит, но это надо как-то сделать. И я надеюсь, может быть, вот эти истории, вот почему эти вещи, особенно в Ветхом Завете, они дают нам картину, я так скажу, что происходит в духе, что происходит вообще. Как это делать, как он при такой ужасной ситуации получает ответ от Бога, получает благословение, идет дальше. История там чуть продолжается еще. Идут они, появляется там на горе рядом один из родственников Саула и начинает проклинать Давида. Эй, ты проклят Богом, все, Бог забрал у тебя царство. Вот это тебе возмездие за грех, за то, что ты забрал царство у Саула. И, короче, идет и проклинает его. Воины идут, говорят, Давид, можно один раз махнем и все, и голова слетит с плеч. Даже напрягаться не будем. И что говорит Давид? Сейчас. Авишай, сын Цируи, сказал царю, как может этот дохлый пес оскорблять господина моего царя? Да я сейчас голову ему снесу. Но царь сказал, что вы хотите от меня, сыновья Цируи? Он поносит меня, потому что Господь велел ему: поноси Давида. Я понимаю, что в нашу голову, может быть, такие вещи не влазят. Понимаете, мы все воспринимаем всегда, что что-то, понимаете, мне нужно дать сдачи. Мы все воспринимаем, как будто, знаете, дьявол ходит и хочет тебя, знаете, там эти некоторые вещи. Но мы вот почему нужно распознавать? Потому что Давиду все равно. Давид немного видит глубже и дальше. Он видит, он понимает, что этот говорит там, мне это все равно. Я только что поднялся на гору, я только что был с Богом, я только что спустился с горы, я только что мне Бог подтвердил через вот эти все вещи, что все нормально, что все у Бога в руках, что все происходит, как должно происходить. Говорит, пусть проклинает, пусть поносит. Бог, говорит, ему разрешил, чтобы он это делал. Смотрите, кто может его, говорит, Бог, а кто Бога может упрекнуть, говорит. Давид сказал Авишаю и всем своим приближенным: мой сын, который был зачат мною, хочет убить меня. Чего же ждать от этого? Что же ждать от какого-то вениамитянина? То есть Давид полностью, дорогие мои, полностью доверяет всю эту ситуацию Богу. Вообще, вот почему я же, мы читали это. Но Давид это. Но это. Почему наша жизнь, знаете, полна историй, полна вещей, полна всего, что происходит. Но знаете, она и полна вот этих «но». Но Макс сделал вот так. Была ситуация такая, но он отреагировал вот так. Он повел себя так, он повел себя по-другому. Каждый из нас проживает свою жизнь. И жизнь каждого из нас уникальна по-своему в глазах Бога. Жизнь каждого состоит из вот таких событий, случаев и ситуаций. У каждого из нас что-то происходит каждый день. И в этом есть красота жизни, дорогие мои. Иначе Бог, мы говорим: Бог, ты добрый. Бог, ты добрый, ты Бог благословляешь, ты тот. И это хорошо, понимаете, когда, да, ты в твоей жизни, может быть, есть, ты видишь добро, ты видишь это. Но если так, если вот это с твоей жизни вдруг случайно уйдет, как у Давида, вот если вот это все уйдет с твоей жизни, останется ли Бог добрым в твоей жизни? Потому что если мои глаза или моя доброта отталкивалась только из-за того, что было перед моими глазами, и если вот это было, за что я хвалил Бога, то тогда, если это уйдет, то тогда мне, понимаете, мне не за что Бога хвалить, если этого нет. Вот почему в нашей жизни есть хорошие моменты, есть плохие моменты, и ты их не выбираешь. От Бога и смех, и слезы, дорогие мои, это от Бога. Но что ты вот будешь делать в эти моменты? Вот что, как именно ты себя поведешь? Потому что нет формулы, понимаете, нету. Я не могу вам дать, знаете что, 10 принципов, как стать счастливым. Это все туфта, это брехня, никогда не ведитесь на это. Даже если я тут встану и скажу, вот у меня в жизни было это, я могу поделиться сейчас, но вы знаете, что это сработало в моей жизни. Я тебе гарантирую, что в твоей жизни это, может быть, сказать, отчасти что-то сработает, но не сработает. Извините меня, может быть, ты хотел купить книжку какую-то, может быть, ты думал, что вот сейчас я пойду, вот сейчас я послушаю вот этого пастора, я послушаю вот этого пророка, я получу ответы на свои вопросы. Знаешь, что некоторые вопросы ты в жизни никогда не получишь ответ. Специально. Специально. Чтобы именно ты мог прийти в Его присутствие и именно вот это покрывать себя, быть с Ним, молиться, высказывать свое сердце, высказывать свою боль, высказывать свои чувства, высказывать вот этого Он хочет. Некоторые вещи Он не будет тебя исцелять, дорогой мой. Но Он хочет, даже ты, знаешь, ты болен, скажем, или что-то в твоей жизни не так. Ты говоришь, Бог, но ты все равно исцелитель. Ты говоришь, вот это но, ты все равно исцелитель. Да, может быть, моя жизнь сейчас все рушится, может быть, я хожу, как говорится, по вот это shaky ground, знаете, когда все трясется, но твое царство, оно непоколебимо. Может быть, у меня нет ответов на все вопросы. Я не понимаю, почему в моей жизни это произошло опять, или почему это. Но ты свят, Господь, я говорю. И вот где отделяет, и вот где вот каждая твоя, вот эта твоя тайная комната, твоя молитва, твоя, может быть, это боль, может быть, это радость, может быть, но когда ты, я хочу, чтобы ты понимал, что ты идешь на гору. Но ты не идешь туда просто, чтобы, знаете, ну, to chill out, hang out with God. We just want to hang out. Но ты идешь туда, чтобы Он дал тебе ответ, чтобы Он дал тебе стратегию, чтобы Он тебя провел через этот момент жизни, чтобы Он хоть, понимаете, весь в этом весь смысл, что именно Он, понимаете, только Он может дать тебе ответ, мне ответ. Он только может тебе помочь. Вот почему, если бы мы при всех своих моментах жизни, в первую очередь, мы покрывали голову свою и просто шли на эту гору. И я не говорю сейчас, знаете, вот эту за дежурную молитву. Ну, как, знаете, перекрестился и делаешь что-то. Или, ну, пусть воля твоя будет, Господь. Но я сейчас... Подъем на гору, это, знаете, это значит, нужно что-то оставить, это значит, мне нужно, этому время надо, это не может быть, понимаете, иду на гору, знаете, а голова где-то в другом месте. Но вот почему он говорил, покрой, знаешь, они покрывались. Посмотрите картину, именно как они это делают, это интересно. Это подъем, это усилие, это молитва, где ты говоришь ему свои чувства, описываешь эту ситуацию, ты говоришь ему, даже если это плохое, может быть, даже ты там плохое там желаешь этому человеку или там самому себе, или я не знаю, но ты, понимаешь, ты ему это говоришь, ты не человеку говоришь, ты свою боль, ты высказываешь ему, потому что я, говорю, все свои заботы cast on you. Вот на тебя, Бог, Давид говорит, бросаю все свои и спокойно ложусь. Вот этому, что Бог хочет научить нас через все вот эти моменты. Почему Псалом 23? Кто может взойти на гору Господню? Кто на гору Господню взойдет? Кто станет на месте Его святом? Тот, чьи руки невинны, кто сердцем чист, не уповал на пустое, не запятнал ложью клятв. Вот кого благословит Господь. Вознаградит Бог, Спаситель его. Вот оно. Твоя молитва, твое поклонение, твое сокрушение перед Богом, я так скажу, это твоя лестница, твой путь. Вот где по дороге, на этом пути твой груз. Вот если вы возьмете этот принцип, твоя жизнь станет легче. Тебе некоторые вещи не надо будет нести, потому что пока ты будешь подниматься на гору, эти вещи с тебя будут падать. Оно будет с тебя, потому что оно внутри тебя, но ты, когда ты вот это все делаешь, когда ты молишься, отдаешь ему, оно от тебя будет просто сорвано, сброшено. Еще один псалом. Я вам сегодня псалмы почитаю. Вам хорошо? Псалмы – это вообще, это сила. Это, знаете, это не знаю, для меня, наверное, сильнейшая книга в Библии. Я не знаю, почему для меня, я говорю. Я столько... Это реально, как, знаешь, это как ключи к открытому небу. Иногда ты закрываешься, знаешь, в своей комнате, и ты просто начинаешь читать, и ты просто даже, ты начинаешь ощущать, как атмосфера меняется в комнате. Просто. Потому что тут, знаете, провозглашение, эти вещи, и потом, когда ты начинаешь это понимать, и потом ты, когда уже начинаешь это делать целенаправленно, это вообще бомба. Это, смотрите, еще один псалом, сложен Давидом, когда он бежал от своего сына Авессалома. «О Господь, сколько врагов у меня! Многие против меня поднялись, многие говорят про меня, Бог его не спасет». И опять вот эта пауза, села. И опять вот эта пауза, где, знаете, где Давид говорит, Давид пишет, что говорят, они говорят, Бог его не спасет. То есть он в таких проблемах, что ему даже сам Бог уже не сможет помочь. Кто-то был в таких ситуациях? И ты думаешь, уже столько, ну уже наверное, даже если Бог захочет, он, наверное... И вот, знаете, вот эта пауза опять, где ты должен просто опять, ты думаешь, понимаешь, именно как бы войти в эту ситуацию, что так плохо, что Бог даже не может помочь. Но! О, смотрите, следующий. Вот почему это пауза, где ты так все, где так плохо, где ты плачешь, где ты, может быть, кричишь к Богу. Зачем? Почему? Я не понимаю. Но следующий стих. Но ты, Господь, щит мой, ты, слава моя, ты поднимаешь мне голову ввысь. Поднимаешь голову. Это знаешь, как, знаешь, потому что в то знаешь, время, когда люди так стояли на суде, и когда подходил, когда ты был невиновен, тебе брали и вот так вот голову поднимали. Вот это он имеет в виду. Ты, что ты невиновен, Давид. Он говорит, ты своей рукой поднимаешь мне голову. Поднимаешь мне голову. Представьте, только псалом. Все, они с меня издеваются. Я в такой проблеме, что они даже говорят, что ему даже Бог не может помочь. Но ты, Господь, щит мой, ты, слава моя, ты даешь мне голову поднять. Громко Господа я призову, из горы святой он отзовется. И опять пауза. Я ложусь и сплю, и встаю. Господь мне силы дает. Не страшусь я полчищ людских, со всех сторон окруживших меня. Oh, he's crazy. Он у него... Ну, это так. Не страшусь я полчищ людских, со всех сторон окруживших меня. Вступись, Господь! Вот эта фраза Давид употребляет, это вообще сила. Вступись, Господь! Он говорит, враги везде окружили, но ты вступись, Господь! Спаси меня, мой Бог! Опять вот это слово Йешуа. Сломай челюсть врагам моим, выбей зубы злым. И пауза. И Давид думает, как Бог им зубы бьет. Ну. Спасение придет от Господа. Благословение Твое на народе Твоем. Дорогие мои, я надеюсь, вы что-то для себя взяли. Я хочу, чтобы вы поняли, что наша жизнь. И можно мы музычку чуть-чуть, если можно. Игорь, сыграй, пожалуйста. А я думал, ты встал. Знаете, наша жизнь, опять же, это из псалмов, где-то в псалме Давид говорит, Бог, моя жизнь, это как книга, говорит. Я так своими словами говорю, это как книга в твоей библиотеке. Вы знаете, что у Бога есть библиотека. И эта библиотека состоит из книг, таких как я, как ты, как каждый из нас. Каждый из нас в руках Бога — это книга. И вот эта книга состоит, знаете, в книгах обычно это история, это жизнь. И вот каждый из нас у Бога, я так скажу. И Он берет, открывает тебя как книгу, или как, знаете, это было как свиток. Скролл. Каждый из нас когда-то, может, взял этот скролл, и тебе пришлось его просто принять, съесть, или как там его. И теперь ты живешь свою жизнь. И пишется книга, дорогие мои. Пишется. Пишется книга. Каждый твой шаг, каждая твоя жизнь, каждое твое слово. И не пишется не в том контексте, чтобы потом тебя, знаешь, что, а, вот видишь, записано. Это религия так. Но Бог, когда берет твою книгу, и даже твои ошибки, даже твои, знаешь, там промахи, даже твои там эти вещи, что ты не сделал, Он везде, он как ту книгу листает и читает. Боится, понимаете, вот почему Иисус, даже когда был на земле, Он ходил с людьми, которые были неудачниками, которые вообще, они говорили: Иисус, ты тусуешься с грешниками, ты тусуешься с плохими людьми, они не знают Библию, они там, может, у него там еще проблемы, ты даже не знаешь. Но в этом весь смысл, что Он все знает. И Он все равно выбирает. Он все равно выбирает, чтобы в этой книге, в твоей книге. Вот почему они, книги, все разные, так же самое, как мы разные. У нас у каждого разное лицо, разный голос, разные отпечатки. Все разное. О, наш Бог велик. Про Давида. Да, он согрешил. Да, он был наказан. Да, он прошел тяжелый, говорится, момент жизни. Но знаете, что там в книге написано? Но Давид. И вот это, что написано в твоей книге. Но Оля, но Виталик, но Татьяна, но они. Даже среди этого всего, даже когда в мире непонятно, что происходит, даже когда происходят такие ужасы, как будто можно сказать, но Авигея, она сделала это, она не испугалась то, что происходило, она все равно сделала это, и вот где Бог, эта книга стает ценностью. Каждый из нас, проживая свою жизнь здесь, и без разницы. Вот понимаете, для нас у нас проблема в людях, что мы смотрим на чужие жизни очень много. Очень много. И мы сравниваем. И мы сравниваем себя с кем-то. Мы сравниваем, вот если бы у меня было это, у меня было это. Ну, а если бы ты был один на земле, и все. И все. Богу было бы все равно. Тебе было бы все равно. Ты бы просто жил свою жизнь, шел на работу, сыпался. Даже если пришли трудные моменты, даже если пришла трагедия. Но Давид покрыл свою голову и начал подниматься на Масличную гору. Плача, страх внутри. Но он пошел на гору. Пошел того, у кого все в его жизни, от которого все происходит в его жизни. Если что-то допущено, оно допущено. Бог говорит: я кого хочу, делаю слепым, кого хочу, делаю глухим, кого хочу, делаю зрячим. Говорит: я это делаю. Я дождь посылаю на добрых и на злых. Знаете что? Потому что это все Его шоу, если так можно сказать. Его. Это Его план. Ты живешь Его план. Ты делаешь. Но самое главное, чтобы было вот это «но». Он остался верным, он продолжал жертвовать, но он все равно, даже когда у него было, скажем там, мало денег или недостаток, он оставался верным. Даже когда он был там устал или что, но он все равно выбирал и приходил и служил людям. Вот. Там не будет было записано, какой ты был богатый в книге. Сколько ты, там будет написано, даже если ты был богатый, но он столько отдал. Вот это будет записано. Отец, я благословляю каждого, кто на этом месте во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И пусть, Господь, в нашу жизнь придет уверенность. Пусть в нашу жизнь придет свобода, пусть в нашу жизнь придет просто полная отдача Тебе, потому что Ты Бог. И Ты знаешь лучше. Be still and know that I am God. Be still. Be still. Будь спокоен. Дайте славу Богу. Тебе, Иисус, хвала.